Глава 29. Бродить с самого утра по зимнему лесу, пусть и бесснежному, ну, не выпадают в этих местах белые красавицы-снежинки, куда деваться, Вике понравилось. Не самая плохая замена невозможному в этот период года, начало второй половины зимы, купанию в прибрежных водах Алернийского океана. Попаданка сделала почти полный круг и вышла к своей заимке. Остановилась на опушке поляны, где по ее приказу рядом с ручьем был возведен небольшой дом с пристройкой для дворового раба, баня и дровяной сарай. Все нужное, как она когда-то и мечтала, для отдыха в лесной глуши, где можно отрешиться от насущных проблем и забот. Во дворе волониец, одного из своих мулатов, как и служанку, Вика взяла с собой для помощи по хозяйству, колол дрова. Привычку хозяйки вставать с первыми лучами позднего зимнего солнца поневоле переняли и ее слуги. «Не прячься, говорила же, я тебя все равно увижу». В сторону кустов, где скрывался бегемот, она головы не поворачивала, но кот и так понял, что опять обнаружен, и вышел из своего укрытия, делая вид, как будто бы просто прогуливался. «Теперь спать пойдешь?» «Эх, вот эта жизнь!» – позавидовала попаданка, обхватывая прыгнувшего ей на руки хвостатого друга. Бегемот затяжелел настолько, что когда забирался Вики на плечи, у той чуть ли не ноги подгибались. Все же в этом мире лесные коты были покрупнее земных. Так с бегемотом в обнимку на плече, улыбнувшись рабу в ответ на поклон, повелительница и зашла в свой скромный домишко, сразу же за входной дверью оказавшись в небольшом холле с горящим камином. Собственно, жара от этого очага, с учетом местного климата, вполне хватало, чтобы во всем одноэтажном доме, где кроме холла имелось еще 6 комнат, включая кухню, ванную и комнату служанки, совмещенную с небольшой кладовой, было тепло. Кроме спальни, у Вики здесь имелся и кабинет. Хоть и клялась она себе, что никакой работой на заимке заниматься не станет, но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы. «Я чай еще не заварила, может, вина?» – встретила ее вопросом рабыня. Это была уже то ли 7-я, то ли 8-я, попаданка не считала Викина личная служанка после юнты. Они у нее надолго не задерживались. Если девушка ей прислуживающая оказывалась умной и расторопной, то попаданка давала рабыне свободу и помогала в жизненном устройстве, на роль ли жены и матери или на службу в разраставшийся аппарат ордена не суть дела, держать в неволе вполне нормальных и адекватных людей она считала неправильным. Если же служанка оказывалась глупой или нерадивой, то Вика тем более от нее избавлялась, отправляя работать куда-нибудь на птичник или возвращая туда, где Петелия эту девицу нашла. Вот и нынешняя попаданка уже решила по возвращению в резиденцию отправиться снова в посудомойки, там ей самое место, старательно, но безнадежно глупа. «Я хотя бы раз по утрам пила вино ловно», — Вика так со своей мурчащей ношей и села в кресло. «Подожду, пока ты соизволишь сделать то, что должна, такая уж у нас повелительница доля». В отношении слуг имелся, конечно, и третий вариант – воспитание. Только попаданка этим заниматься откровенно не хотела, не видела смысла. Сидеть долго перед камином, пить чай и гладить дремавшего бегемота у нее долго не получилось. К заимке приближался человек, и хоть дальновидение не позволяло определить его личность, Вика и так знала, что это дубок. Никто другой сейчас к ее заимке подойти не мог. Вовсе не из желания защиты, попаданка в этом деле обошлась бы и без помощников, а только чтобы никто посторонний ее не беспокоил, Вокруг лесного жилища Вики в окружности 3-5 лиг на всех тропках несли дежурство сменяемые посты графских дружинников, ассасинов и рыцарей ордена, два десятка которых были присланы магистром-воином Аликом на постоянную службу в резиденции Тени. «Что на этот раз, Дубок? Ого, какой здоровый!» Так она и поприветствовала главного орденского лесничего и оценила его добычу – огромных размеров гуся. «Только учти, готовить тебе самому придется. Мне не по статусу, а это...» Вика посмотрела на еле сдерживающую слезы дуреху и вздохнула. Бывший браконьер и так знал весьма невысокие кулинарные способности рабыни. Повелительница с ним не раз ее стряпней делилась. «Отдай ей птичку, уж ощипать-то ловно сможет». Попаданка так и не привыкла, что при всей схожести местной флоры и фауны с земной, все же отличия, в том числе в повадках зверей и птиц, имеются довольно существенные. Вот и здешние гуси почему-то с уходом лета на юг не улетают, хотя при такой зиме, пожалуй, и Вика на их месте никуда бы не улетала. В отличие от Неллы, всю свою короткую жизнь, питавшуюся объедками с кухни или купленными у половинкиной кухарки готовыми продуктами и потому кашеварить совершенно не умевшей, попаданка была бабушкой научена так, что могла бы, пожалуй, дать фору иному повару из приличного ресторана. Вот только ей и в самом деле демонстрировать теперь эти свои умения не стоило. Вид повелительницы возле плиты мог вызвать панику. Впрочем, как и почти любой человек, любящий вкусно поесть, Дубок умел и хорошо приготовить. И помощник в лице Викиного мулата ему нашелся. Небольшое участие приняла и повелительница, выдав совет не просто запечь дичь в печке, а сделать это с яблоками и сливами. Магия сохранения позволяла иметь под рукой свежие фрукты целый год. Гуся хватило всем. Питание прислугами, остатками еды господ Вика прекратила у себя еще до въезда в резиденцию, так что рабы получили свою половину по-честному. «Успехи-то есть?» – спросила попаданка у бывшего браконьера, омывая руки после еды. Пообедали они вдвоем, приказав накрыть стол прямо перед камином. Вика, по достоинству оценивая результаты поварского искусства, в основном только слушала Дубка, делившегося семейными проблемами, главная из которых у него была связана со старшей дочерью. Девушке уже исполнилось 16, и бывший браконьер сильно желал увидеть ее в этом году студенткой университета. «Не очень у нее получается», – вздохнул Дубок. «Говорит, старается, но не знаю. Нелона хочет на естественный факультет, а там, сама понимаешь, уважаемая Мелина Гронс». «Ай, не прибедняйся, дружище!» Попаданка сама налила себе чай, отпустив рабыню с тазиком в руках на кухню. «Блат он везде блатом остается. Дочь главного лесничего ордена, к тому же друга повелительницы, примут, куда она захочет, даже если мычать с ошибками будет. Ну ладно, помогу тебе по дружбе. На следующей неделе пришли ее в резиденцию, сама с ней позанимаюсь. Надеюсь, что после этого твоя Нелона по-честному сразу на второй курс сможет поступить. Или лучше ей достойного мужа подыскать? Нет? Ну, дело твое. И это, давай без благодарностей. Знаешь ведь, что не люблю. Ну а вообще...» Вика пальчиком прочертила в воздухе круг. «Что в мире происходит? Стабильности нет? Пираты опять корабль захватили?» «Тебя в мире нет, госпожа», – усмехнулся Дубок. «Уже неделю. Все и в твоей резиденции, и в замке великого магистра извелись. Меня просто на части рвут. Едва на глаза попадаюсь. Когда повелительница вернется? Дубок, ты ведь с ней разговаривал. Что она сказала? Ты не мог бы спросить?» – передразнил он соратников. «Так я же им всем сказала, что через 10 дней», – досадливо поморщилась Вика. «Или они думают, начальству отпуск не положен?» На самом деле ее досада была немного наиграна. Да, Первые 3-4 дня попаданка по-настоящему наслаждалась уединением. Прислугу она уже привыкла воспринимать как нечто полезное вроде мебели. Подолгу бродила по лесу, играла в прятки с бегемотом и сидела вечерами перед камином, отрешившись от всех насущных проблем, вспоминая покинутый мир и события 2,5 лет новой, подаренной ей жизни. Только вот не в ее характере оказалось долго бездельничать. Как Вика поняла, размышляя о тех или иных своих поступках, многое из того, что она делала, она вполне могла бы доверить своим друзьям, соратникам и помощникам, а в путь или в бой ее гнала, как это называла бабушка, шило в заднице, нежелание сидеть на попе ровно. И уже на 5-й день Вика принялась в перерывы между обедом и вечерней прогулкой просматривать отчеты, составленные университетом по результатам экспедиции к Гретвиру, одному из южных материков. Результаты похода на юг намного даже превзошли достижения адмирала Эдорика, но только в плане доходности торговли. Что же касается решения задач исследований земель дикарей, то здесь вышло не все так хорошо, как рассчитывала повелительница и ее ученые. Читая доклад Флема, Вика не знала, смеяться ей или плакать. Двое университетских наставников, добровольно и с большим энтузиазмом вызвавшиеся стать первыми в этом мире этнологами, алернийскими Меклуха-Маклаями, переругались между собой уже в первые дни плавания, и дело у них дошло до взаимного мордобития. Командовавший эскадрой один из доверенных военных флотских капитанов Урании развел дрочливых петушков по разным кораблям, но проблему это решило только на время похода до Гретвира. Стоило же экспедиции Вьежского географического общества добраться до побережья Южного материка, как эти два ботана, которым, собственно, и было поручено решать вопросы, не касаемые торговли, опять сошлись в бесконечных спорах, перераставших во взаимные обвинения и оскорбления. Магистр науки приложил их доносы друг на друга к своему докладу. Несмотря на полный разлад между научными руководителями, наладить кое-какие контакты с тремя племенами прибрежных территорий континента им все же удалось, и экспедиция вернулась не только с обмененными товарами. Через свои фактории торговлю с югом вели уже очень давно и империи, и королевство Хейдал, но и впервые с набором сведений о жизни и быте туземцев, их религиозных верованиях и о шаманах. Пока эти данные были очень поверхностными и скупыми, но, как говорится, лиха беда начала. Урания к началу лета готовит еще больший флот для плавания в том же направлении, просто Флему надо будет учесть свои кадровые ошибки. И Вика уже подумывала отправить с экспедицией 5 выпускников университета. Молодые мозги более наблюдательны и восприимчивы ко всему новому. Времени на работу с докладом и осмысливание всего в нем написанного попаданка много не тратила. Тем не менее, уже вчера она эту тему для себя закрыла, и теперь дел у Вики не было совсем, а отдыхать надоело. «Тогда я так им и скажу». Дубок невеже вытер руки о полы кафтана и потянулся за вином. «Послезавтра пусть вас ожидают». «Да нет, пожалуй. Видимо, какие-то вопросы надо им срочно обсудить, раз так нетерпеливы. Вернусь тогда завтра утром». «Ну вот», – искренне расстроился главный лесничий. «Получается, что я не дал своей госпоже отдохнуть в полной мере. Лучше бы мне было бы не заявляться сегодня». «Не бери в голову», – успокоила его Вика. «Ты все правильно сделал, да еще и накормил меня так, как я давно не ела. А ваша повелительница не лишена греха чревоугодия». Наутро, как и обещала, могиня Тень со своими слугами вернулась к себе в резиденцию. Весь путь у нее занял не больше 2 гонгов. Они воспользовались лошадьми, которых подогнал к ним дубок, позаимствовав у рыцарей ордена. Об ее прибытии раньше указанного срока в резиденции уже знали, и перед воротами собралось все население замка. Наверное, когда Бориса Годунова на царство просили, это так же выглядело, с иронией подумала Вика. Наверное, Единый специально так подгадал, что стоило местной повелительнице тени уйти в отпуск, как ее канцелярия тут же начала получать в два раза больше донесений и в основном по вопросам для нее важным. Так что нетерпение канцлера и адъютанта, ожидавших ее скорейшего прибытия, ей стало понятным. «Так, давайте не все сразу», – остановила она своих обоих ближайших помощников, начавших ее грузить вопросами прямо на ходу, пока она поднималась по парадной лестнице своего дворца, небрежно, но вполне учтиво и с легкой улыбкой отвечая на поклоны придворных и дворцовых чиновников. «Только Петелия, ты мне в первую очередь нужна», – позвала она первую статсдаму, стоявшую в коридоре перед апартаментами повелительницы, скромно уступив очереди к госпоже своему мужу Ибону. «Доведу свой отпуск до логического завершения и нырнем с головой в дела», – пояснила она канцлеру Крилану и его другу. Все же в последний момент, глядя на безнадежное отчаяние в глазах Ловны, Вика дрогнула сердечком, дала слабину. Куда девать такую бестолковку, она придумать не могла, но вспомнила о своих размышлениях насчет того, что у нее есть целый штат помощников и соратников, которым она платит очень много денег, пусть отрабатывают. «Сними словный ошейник», – она кивнула на оторопевшую от этих слов рабыню, «и пристрой куда-нибудь на работу с достойной оплатой, и где бы она могла быть полезной». «Куда?» – Петелия скривила губы, показывая свое отношение к личной служанке госпожи. «Такую работу сложно найти». «А ты найди!» Оставив мужчин за дверями своих покоев, Вика в ванной комнате принялась с помощью двух дежурных пожилых горничных приводить себя с дороги в порядок. Ловно и так не отличающаяся быстротой мышления застыла побелевшим столбом. «И подыщи мне новую личную служанку, посообразительней». «Так где же их взять-то, госпожа?» – фыркнула первая статсдама. «Ты же их всех повывела, остались только такие». Она насмешливо посмотрела на Ловну. Реально поговорка «свято место пусто не бывает» не просто так появилась. Назначь на должности главной дворцовой управительницы даже ангела во плоти, и тот через какое-то время начнет демонстрировать сарказм, вредность, упрямство и начнет учить жизни владетеля. Только и Вика не мягкая и пушистая. Когда надо, всегда умела поставить любого на место, тем более став имбой в средневековом мире. «В акульем зубе уже рабский рынок закрыли, или мне тебе денег дать?» Попаданка улыбнулась так приторно, что с Петелии мигом слетел весь сарказм, а глаза испуганно дернулись влево-вправо. «Казна-то моя еще не опустела?» «Прости меня, госпожа», – первая статсдама словно вернулась в свое рабское прошлое и упала на колени. «Я все сделаю как нужно». «Ну что ты, Петелия, встань!» Сразу же подобрела Вика, начиная переодеваться в одно из своих повседневных дворцовых платьев. «Я нисколько в тебе не сомневаюсь. Знаешь почему? Ты лучшая. Вот и с этой девочкой», – она кивнула на Ловну, которая вообще-то была годом старше своей хозяйки, – «что-нибудь придумаешь, так ведь?» Решив вопрос с теперь уже бывшей рабыней и переодевшись, пройдя к себе в кабинет, попаданка вызвала к себе канцлера и адъютанта. «А вы чего ко мне студентами явились?» Немного раздраженно из-за понимания того, что денек ей сегодня предстоит еще тот, спросила она. «Всю дорогу меня грузили делами, а сейчас стоите с пустыми руками и глазами хлопаете». «Так мы это вначале хотели в общих чертах». Крилан начал оправдываться, но под взглядом повелительницы смешался и переглянулся с дружком Боном. «Мы сейчас быстро, у нас все подготовлено». Разбор завалов Вика завершила уже когда стемнело. При этом перерывы на обед и ужин не делали, Им троим накрывали стол прямо в ее кабинете. Начали они с большого донесения барона Алгиса Теллера, ее начальника разведки. Менее полугода осталось до того момента, как 150 выпускников университета разъедутся не только по Датору, но и в королевство Западный и Восточный Рейв, Чивир, Фридленд, Шройтон, Глер, Северный и Южный Ойланг, Хейдал и Эритейский Султанат, разъедутся, чтобы открыть там школы. Дебор, конечно, обо всем уже договорился с монархами и препятствий в деятельности ордена Вика не ожидала, однако подстраховку приготовила. Во все эти государства под видом ищущих службы молодых ненаследных дворян отправились пятерки ассасинов, чтобы на местах легализоваться и организовать негласный присмотр и защиту орденских наставников и учеников. Первые доклады, поступившие от них, обобщенные Алгисом, внушали оптимизм. То количество ассасинов, которое попаданка первоначально планировала иметь в ордене, оказалось явно недостаточным, и пришлось помимо учебки в баронстве Теллер организовать еще и лагерь подготовки в двух лигах южнее резиденции Тени, где сама повелительница каждый четный день недели по 2-3 гонга занималась с курсантами. Из-за того, что ей приходилось распыляться на большее количество учеников, добиться таких быстрых результатов, как с Гнешем и Нюрой, не получалось. Но процесс, что называется, шел, и на смену ее убывшим парням и девушкам должны были вскоре прийти вновь подготовленные. Много времени в этот день повелительница и ее помощники уделили финансовым вопросам. Не столько доходам и расходам, сколько продумыванию схем перевода денег между подразделениями ордена и обеспечения бесперебойных оплат. От идеи создать свой банк попаданка отказалась давно, вспомнив печальную участь тамплиеров на земле, но и раскрывать возможности и размах деятельности ордена, высвечивая их в чужих банках, не хотелось. На данный момент орден использовал финансовые структуры небольших, находившихся под контролем организации Шторма, торговых и ремесленных гильдий, но это решение было временным, и Вика уже давно ломала голову над его совершенствованием. Огромный ворох свитков по производственной и хозяйственной деятельности, ведущейся в прецептуре ордена, комтурства Херны и Алика, дополнялся сведениями, получаемыми из столицы от близнецовой юнты, из Вежа от Урании и Шторма, от адмирала и капитанов орденских кораблей. Было даже короткое письмо от дядюшки Летима Прана, доверенного лица императора Фидистола. Хитрый император приготовил для нужной ему до зарезу Магине Тень сладкую, или правильнее все же говорить, медовую ловушку. Но ловец-красавчик Дюк сам влип как курва щип и, как говорится, втрескался в Вику по уши. Если бы не ревнивые взбрыки Дебора, попаданка бы вообще превратила Лавеласа в полную тряпку под своими ногами. Но и так Дюк пошел на прямое предательство своего сюзрена, став верным агентом и соглядатаем повелительницы ордена при Цинарском имперском дворе. Правда, на данный момент империи Вику не интересовали, она была занята освоением королевств, но на будущее деятельность Летима Прана вполне полезна, да и сейчас знания о происходящем в Цинаре лишними не будут. Ответы и распоряжения повелительница диктовала сразу же после рассмотрения очередного документа. Какие-то ее указания Криланой Бон записывали тут же, как говорится, набело, иные будут зашифрованы перед отправкой. Что-то из корреспонденции уйдет с гонцами, капитанами или торговцами в виде писем, часть наиболее срочных указаний передадут голубиной почтой. «Местные и университетские дела еще остались», – доложил канцлер в спину госпожи, отошедшей к окну, полюбоваться на закатывающееся в океан солнце. «Так», – он развернул первый попавшийся свиток из уже небольшого количества оставшихся. «Тут про драку. Старшекурсники побили двоих студентов с младшего». На Алернии, как, впрочем, и на двух других цивилизованных материках, насколько знала Вика, львов не водилось. Поэтому, как звучит рычание львицы, до сего дня, разумеется, никому не было известно, однако Викин рык с этим познакомил. Вздрогнули не только Крилан и Бон, но и вернувшийся откуда-то обожравшимся, не иначе Петилия перекормила котенка до размеров бочонка бегемот, который от удивления и испуга перестал дремать, а подняв голову, растерянно посмотрел на хозяйку. «Я еще и с драками студентов должна разбираться!» Вика выплеснула раздражение, скопившееся за весь напряженный день. «А чем тогда сам ректорат у нас занят? Кстати, Гнеш с другом и подругой чем там, кроме учебы, загружены? Они вообще мышей, что ли, не ловят?» Понятно, что сегодняшний объем работ – результат ее недельного отпуска, но утешением это было слабым. «Нужно срочно продумать вопрос делегирования полномочий», – подумала Вика, с трудом поднимая к себе на колени бегемота и успокаивая его поглаживанием. «Иначе загнусь или крыша съедет, никакая магия исцеления не поможет».